Джерри Хиггс. Предисловие. Пробовали ли вы когда-нибудь рассматривать собственное развитие в свете событий, которые принесли вам чувство полного внутреннего удовлетворения? Запечатлены ли в альбоме вашей памяти, хранящем приятные воспоминания, мысленные картины тех моментов, когда вас будто бы что-то подталкивало к исполнению самых заветных желаний? Вспоминали ли вы когда-нибудь, чувствуя, как вас переполняет благодарность, людей, книги или обстоятельства, которые словно яркая вспышка осветили ваш путь и подарили новое видение жизни? Назовите эти мгновения поворотными моментами или перекрестками, или указателями на жизненном пути. Возможно, вы даже скажете, что это были лакмусовые бумажки точного восприятия блага. Возможно. Но разве вы не чувствуете, насколько позитивно они повлияли на вашу жизнь? Я начал писать это предисловие, припарковав свою машину на нашей проселочной дороге, пролегающей между French Broad River и Утиным прудом в Балтиморе. Здесь, в Ашвилле, штат Северная Каролина, мы, моя жена Эстер и я, уже 15 лет устраиваем семинары. Это местечко на реке – одно из наших самых любимых. По весне мы наблюдаем здесь с умилением за маленькими гусятами, а потом следим за осенним перелетом канадских гусей, когда они, повинуясь могущественному инстинкту, держат свой путь в дальние края. Вот так и мы с женой путешествуем из конца в конец страны, но всегда возвращаемся сюда. В моей жизни сейчас очень радостный период. Я сижу и занимаюсь тем, что доставляет мне огромное удовольствие. Пишу это предисловие. Я хочу поговорить о том, почему вам следует обратиться к учению Абрахама и применить его на практике, и таким образом осознанно почувствовать свою истинную природу. Известно, что слова не могут научить, учит только жизнь. И все-таки перед вами книга слов, могущественных слов, и сейчас вы готовитесь их прочесть. Слов, которые невероятно расширят ваши горизонты и сформируют новые позитивные убеждения. И эти убеждения, в соответствии с естественными законами Вселенной, подарят вам совершенно новый и счастливый опыт. Вам откроются удивительные и могущественные знания, которые всегда были вам так нужны. Те самые знания, которые принесут в вашу жизнь радость и счастье. Я надеюсь, что эта книга даст вам ответы на многие вопросы и позволит добиться исполнения любых желаний, и вы в полной мере осознаете ее истинную ценность. Знания, которые я почерпнул из этой книги, оказали мне неоценимую помощь. Одно только понимание того, что каждый человек творит собственную правду, оказалось для меня судьбоносным. Оказывается, правда – это не что иное, как убеждения, которых мы придерживаемся, а убеждения – не что иное, как мысли, которым мы время от времени возвращаемся. Если бы вы знали, насколько это помогло мне понять и глубоко прочувствовать удивительную силу мыслей. На днях я случайно услышал ответ одного удачливого бизнесмена на вопрос, как ему удалось добиться такого поразительного успеха. Он сказал: «Я мыслю масштабно». Я уже давным-давно решил, раз уж все равно приходится думать о чем-то, то почему бы не думать о большом? Вот вам демонстрация силы мысли в действии. Много лет назад я решил перечитать то, что написал один из самых почитаемых гениев 20-го столетия. Он сказал, к примеру: «Большинство людей используют менее 1% заложенного в них потенциала. 99% остаются нетронутыми и нераскрытыми в течение всей жизни». В книге «Удивительная сила осознанного намерения» вы найдете описание процессов, которые позволят вам использовать как можно больше скрытых возможностей, причем именно в этой жизни. Интересно, задумывались ли вы когда-нибудь, как много радости и счастья заложено в вас? Приходило ли вам в голову, что даже в самые счастливые моменты своей жизни вы не испытывали и малой толики той радости, которую на самом деле можете ощущать? Наверняка бывали моменты, когда вы чувствовали себя великолепно и выглядели просто превосходно. Но думали ли вы тогда, что все могло быть гораздо лучше? И знаете ли вы, что самые восхитительные отношения, которые были у вас в прошлом, это далеко не предел? Вас могут ждать впереди еще более высокие, творческие и одухотворенные отношения с самыми необыкновенными людьми. Просто впустите их в свою жизнь. Еще несколько страниц, и вы встретитесь с Абрахамом, учителем учителей, как он сам себя называет. Тем из вас, кто еще не знаком с его учением, поясню, что Абрахам – это род сущностей, представляющих собой коллективное сознание. Многие выдающиеся авторы и философы называли Абрахама самым великим учителем всех времен и народов. Про себя могу сказать, что при моей первой встрече с Абрахамом много лет назад меня привлек именно его педагогический талант. Он может научить, как никто другой. В то время меня больше всего волновал вопрос, как я могу помочь другим людям добиться финансового успеха. Вспоминая уже ставшую классикой книгу Наполеона Хилла «Думай и богатей», где он говорит: «Когда богатство приходит, то оно приходит так быстро и в таком количестве, что остается только недоумевать, где оно скрывалось на протяжении всех предыдущих лет». Книга «Думай и богатей» дала мне ответы на все насущные вопросы. После того, как я нашел ее на столике маленького мотеля в Монтане и затем точно выполнил указания, которые в ней содержались, моя жизнь изменилась. От обычного зарабатывания денег на хлеб насущный я пришел к состоянию, при котором, как говорится, не нужно ходить на работу. И все это произошло буквально за несколько лет, в течение которых мы сумели организовать и поставить на ноги многомиллионный бизнес. Вот какое влияние оказали на мою жизнь идеи Наполеона Хилла. И я не уставал говорить о них каждому, кто хоть немного был готов меня слушать. «Думай и богатей» принесла мне столько пользы, что вскоре я начал применять ее как пособие, обучая своих коллег по бизнесу и пытаясь заразить их этими идеями. Однако по прошествии нескольких лет я увидел, что всего лишь несколько моих учеников смогли наладить собственный успешный бизнес, приносящий миллионные доходы. Было много таких, кто сумел добиться более чем скромного успеха. Но встречались, к сожалению, и те, кто не смог улучшить своего финансового положения, сколько бы семинаров он не посещал. Так прошло около 10 лет. Достигнув собственных целей в бизнесе, я начал искать ответ на вопрос, как помочь людям в исполнении их желаний. Мы с Эстер просили, и нам дано было учение Абрахама. В этом коротком предисловии не хватит места, чтобы подробно рассказать об Абрахаме и о том, как мы встретились с ним. Но если это вам интересно, то можете послушать сделанную нами бесплатную аудиозапись «Введение в учение Абрахама» на английском языке. В этом введении мы подробно рассказали, кто такой Абрахам, как он появился в нашей жизни и как складывалось общение между нами. Кроме того, мы поместили это 74-минутное введение в интернете на нашем интерактивном сайте www.abraham-hicks.com. Англоязычные кассеты и аудиодиски можно заказать в нашем офисе Abraham-Hicks Publications, P.O. Box 690-070, Сан-Антонио, TX78-269, телефон код 830-755-22-99.